Глава 4. «Сигурд, для тебя срочное задание!» Без обиняков начал Кассиди. «Срочно сообщи своим, пусть немедленно получают снаряжение и готовят ко взлету винтокрыл. Доннерветтер, времени очень мало!» «Что случилось, Рикс?» — спросил я, усиленно стараясь не зевать. «Смотри!» Винсент открыл над столом голографическую карту, изображающую известные нам области круга. Несколькими движениями масштабировал ее и приблизил, указав на три тревожно мерцающие звездочки на условном западном краю глубоко в теневых землях. «Я только что получил известие от народа трав. Они видели падение нескольких капсул примерно в этой области. Судя по инверсионным следам, 4 стандартных и грузовой модуль. А значит, один из колонистов — золотой комбинезон. Сами люди трав туда не полезут. Это владение теней. У тебя с ними есть опыт и связи. К тому же никто больше не успеет. А наших людей необходимо найти и забрать. Грузовой модуль тоже. Иначе это сделают теневики. Ну, сам все понимаешь, верно?» «Далековато», — оценил я расстояние. Предполагаемое место падения находилось к западу от пылающего рога. «Какая септа теней там живет?» «Фактически это ничейные земли. Пустоши. Недалеко язва, дырка, через которую черви пролезли в круг. Места пользуются дурной славой, и там мало кто появляется. Но чуть севернее Луналикие, они наверняка видели падение. От них часов 6-7 ходу. А нам лететь гораздо дольше даже на форсаже», — прикинул я. «Что если тени успеют первыми, Винс?» «Мы своих не отдаем». На скулах Винсента вспухли желваки. «Надо вытащить любым способом буря. Постарайся без крови. Но если придется, не оставляй следов. Короче, Сигурд, решишь по обстоятельствам. Голова на плечах зачем?» «Так точно, понял, все сделаю», — кивнул я. «Могу идти?» «Еще одно, Доннерветтер», — сказал Рикс, глядя на меня. «Народ теней уважает только силу. Не, стесняйся ее показывать. Если они поймут, что мы готовы на все за своих, будет лучше для всех». И вот Одиссей снова в деле. Гудят импеллеры, мерцают приборные панели. Я занял ложемент первого пилота, рядом Фьюри. А бойцы в боевой экипировке переговариваются в десантном отсеке, обсуждая предстоящее задание. С огромным удовольствием я оторвал машину от земли, повел резко вверх, набирая высоту. Фригольд таял внизу в туманной дымке. На горизонте вставали горы. Аппарат послушно выполнял мои команды, и было очень приятно вновь включиться в привычную работу. «Курс проложен, командир», — доложила Фьюри и неожиданно спросила, мельком улыбнувшись. «Соскучился?» «Есть такое дело», — кивнул я. «Но ничего, еще полетаем вместе. До конца дикой охоты точно». «Что думаешь насчет задания?» — спросила она. «Успеем?» «Нет», — коротко ответил я. Думать тут было особо нечего. Капсулы, особенно грузовая, — лакомый кусок. Это давно поняли все обитатели круга. Поэтому боевой отряд народа теней уже наверняка выдвинулся на поиски. И нам должно сильно повезти, чтобы вышло опередить их. Но брать в расчет всегда нужно наихудший вариант. А значит, колонистов и груз первыми найдут тени. И тут только Всевышний рассудит, как все сложится. Надежда лишь на то, что землян будут брать живыми. Зачем убивать или калечить потенциальных трелей? А грузовую капсулу не успеют распотрошить. Шансы успеть у нас были, а вот шансы обойтись без конфликта стремились к нулю. Примерно тот же сценарий выдавала Скай. Впрочем, чем черт не шутит? Какие еще варианты? Аспект вряд ли быстрее винтокрыла, а использовать небесный ястреб я не мог. Руна еще не откатилась после битвы в Аргиале. Да и зачем она? Ястреб может отпугнуть теней, а дальше что? Без транспорта мы все равно не вывезем колонистов из теневого радиуса, тем более груз. Понятно, почему Винсент послал мое копье. Не только потому, что официально Одиссей стал пожарной командой Фригольда, но и потому, что знал, у меня есть контакты в народе теней. Однако меня знали лишь Риксы небесных когтей и каменных луков. Луналикие — совсем другая септа. К тому же продолжалась дикая охота. Маршрут шел почти по самой границе светового круга. С высоты мы могли визуально наблюдать, как световой радиус древа растворяется в тенях, постепенно уступая место сумраку. А затем — непроницаемой чернильной тьме. Внизу простирались величественные горы. Там, к западу от наших владений, обитали разрозненные кланы народов гор и пещер, полудиких аборигенов, внешне напоминавших изгнанного песчанку. Земляне с ними сталкивались нечасто, в основном в целях торга. Я знал, что во Фригольде живет несколько людей этого вида, и даже есть и дети-метисы. Ручеёк пришельцев год от года становился все полноводнее. Все-таки жизнь в земной колонии была не в пример легче и сытнее. А теперь еще появилось малое древо, и это должно было сыграть огромную роль. Чтобы стать полноценным центром притяжения, нам не хватало только военной мощи. Слишком мало сильных восходящих, даже по меркам нашего круга, мог выставить Фригольд. Земное оружие и технологии не стали палочкой-выручалочкой. Руны уравновешивали положение вещей. Грифон шел на полном форсаже, на двух импеллерах с турбореактивном режиме, и приборы показывали даже чуть больше предельной скорости. Хорошая машинка, особенно после рунного ремонта. И была бы еще лучше, если превратить ее в руну. Я думал над этим. Однако все упиралось в количество символов для создания такого сложного предмета. Возможно ли это вообще? По крайней мере, у Фригольда теперь был источник серебра. И значит, можно было немного поэкспериментировать. Ледяной кузнец, наверное, мог бы с этим помочь. Но беспокоить небо по пустякам не стоило. Текли секунды, превращаясь в минуты, а те складывались в часы. Мы летели. Горы уступили место кусочку моря трав, мелькнули голубые ленты двух рек, на горизонте засветился отчетливый огонек пылающего рога. Малое древо оставалось по правому борту. Сегодня мы не могли навестить сородичей Лэндо, но я не удержался, слегка покачав крыльями одному из отрядов людей трав, замеченному рядом с огромными стадами Тауру. А затем вокруг начало медленно, но неумолимо темнеть. Мы входили в преддверие теневого радиуса, все больше отдаляясь от древ. Море трав внизу понемногу истончалось, превращаясь в покрытую седыми, словно высохшими травами, равнину. А затем в пустошь, где растения походили на сухопутные водоросли, светящиеся в сумраке множеством странных глаз. Так далеко от Фригольда мы еще не забирались. Да, я бывал на самом краю пасти, но большинство землян никогда не углублялись в гибельные земли теней. Голоса фригольдеров утихли. Бойцы копья тревожно вглядывались в обзорные экраны, тем более, что мы снизили скорость и высоту, а через некоторое время на горизонте появилось нечто, что заставило меня тревожно свериться с картами. Оно походило на четкую черную линию, неожиданно поднявшуюся над границей чернильной тьмы. И чем ближе мы подлетали, тем выше оно поднималось. Прямое, четкое, тянущееся в обе стороны, насколько хватает глаз, и бесконечно, бесконечно огромное. «Стена, командир», — ровно произнесла Фьюри. «Несколько раз их видела, но все равно впечатляет». «Да уж, колоссальных размеров объект, видимый с огромного расстояния. Скай определила высоту этой конструкции не менее чем в 2500 метров, что потрясало воображение. Подобная исполинскому горному хребту стена рассекала горизонт, древняя и несокрушимая граница октагона. Именно в этом месте, близко подходя к пределам круга. Для аборигенов единства — конец мира. Ибо такие стены, как говорил Белый Дьявол, делали каждый октагон замкнутым пространством, отдельной вселенной со своими народами и законами. Причем пространством огромного масштаба. Если экстраполировать карты, наш круг занимал лишь часть прежнего октагона. Остальные стены и башни скрывались во тьме. Лишь циклов через 100, когда их древа разрастутся и дадут новый свет, мы приблизимся к их границам. А ведь в единстве тысячи тысяч таких октагонов. У меня вновь захватило дух от грандиозности этого мира. Даже Хельга, венец земных технологий, была песчинкой на фоне астрономической конструкции, когда-то возведенной нашими далекими потомками. Как мы, настолько ничтожные в масштабах единства, можем что-то изменить в этом мироздании? Лед слышит. Игру в сферы придумал искуснейший. Тот, кто создал единство и вечность. Сказал ледяной кузнец, окутывая свое игровое поле туманом. «Играя, мы познаем его пути, ибо вечность есть сфера сфер, а единство — это надломленный механизм, безразмерный и израненный. Он покрыт трещинами и усеян осколками былого величия, и ржавчина давно ползет по его шестерням». «Значит, он обречен?» — спросил я. И небесный восходящий странно улыбнулся, качая головой. «А вот это истинный зависит от вашей игры». Приближаться к стене не рекомендовалось. Древние охранные системы могли среагировать на воздушную цель. Поэтому я приказал Фьюри изменить курс, одновременно пытаясь найти другой важный ориентир — язву. Мы приближались к району падения капсул, который был отмечен на карте неровным овалом 200 на 300 километров и скрывался в противном густом сумраке. Рельеф местности поменялся, превратившись в скалистые каменистые пустоши, перемежаемые расщелинами, напоминающими узкие темные каньоны. Датчики показывали снижение температуры, давления и содержание кислорода. Жизненных форм присутствовало немного, места были бесплодными и малообитаемыми. Наконец, несмотря на плохую освещенность, мы смогли визуально засечь язву. Рикс говорил, что мы ее не пропустим. Так оно и оказалось. Огромный каменистый холм, формой напоминающий раскрывшуюся изнутри бородавку, угрожающе возвышался над окружающей местностью. Сотни циклов назад в этом месте черви прорвались в наш круг, преодолев неприступную стену, чтобы уничтожить только-только зарождающийся свет пылающего рога. А когда-то, еще до их появления, на этом месте находился древний город народа Кэл. Его развалины все еще сохранялись, но заросшие искаженным черным лесом даже издали производили неприятное впечатление. «Командир, я засекла сигнал». Неожиданно обратилась ко мне Фьюри. «Одиночный, расстояние 28 километров. Даю пеленг. Меняем курс?» «Да, запускай передачу на вокс-каналах», — приказал я, изрядно обрадованный этой новостью. То, что вокс-маяк работал, означало, что капсула не разбилась, посадка вышла штатной. Почти сразу пришла вторая хорошая новость. Прорезались второй, третий и четвертый сигналы. Мы увидели их координаты на карте. Капсулы сели кучно. Три практически рядом, четвертая не более чем в 5 километрах. Отличные новости. Учитывая, что местность была малообитаемой, шансы колонистов выросли. Вместе гораздо проще выжить, чем поодиночке. Мы приближались, и нас могло ждать все что угодно. Пора было проводить инструктаж. «Парни, мы в землях теней. Здесь холодно, меньше кислорода. И все, что шевелится, хочет тебя убить и сожрать. Экипировку герметизировать. Лицо закрыть. В обязательном порядке оксидиновые маски и защитные очки. Смотрим по сторонам, под ноги и вверх. Далеко друг от друга не отходим. Ничего не трогаем. И слушаем команды». «Не бурли, командир!» — с некоторой фамильярностью заметил Толя Грохот. «Не девочкина! Плавали, знаем! Тяжелые одевать?» Я смотрел на них с обзорного экрана. Грохот. В нем никто не сомневался. Инь с тяжелым импульсным копьем, Янь, выполняющий роль техника и санитара, разведчик Юки в земном Фоксе, стрелки Грай и Кроу. 6. Фьюри придется оставить в винтокрыле. Я 7. Из всех нас глубоко в теневых землях бывали лишь мы с Толей, да Фьюри. Остальные доходили только до расколотых земель. И не представляли, насколько здесь опасно. «Алар Горохов, устав забыл? Отставить шуточки на!» Я и сам удивился металлу, прозвучавшему в голосе. «Дело серьезное, а ты там на расслабоне? Оружие в боевую готовность!» «Есть в боевую готовность!» — грохнул Толя, при звуке приказа чуть вытянувшись, а затем чуть виновато пробурчал. «Просто замерз тут уже, япон мать! Значит, боевое корячится!» «Без команды никакой стрельбы», — жестко предупредил я. «Готовимся к выходу». Первой нашлась самая дальняя капсула. Она упала неудачно, прямиком в глубокий распадок, заросший странным искривленным лесом. В сумерках движение вокруг лежащей на борту торпеды не было заметно, но детектор выдавал присутствие нескольких жизненных форм неподалеку. Судя по характеру перемещения тенеподы. «Колониста не наблюдаю, подозрительных объектов не наблюдаю», отметила тем временем Фьюри, делая вираж вокруг места падения. «Движения не наблюдаю. Люк открыт. Садимся для осмотра». «Сможешь?» Напарница коротко кивнула. Это была уже не та Фьюри, что впервые прикоснулась к стикам полгода назад. Она выбрала подходящую площадку на краю распадка и вполне уверенно посадила грифон, вонзив птичьи лапы упоров в неровный каменистый грунт. «Я бы сделал это быстрее и изящнее». Но и посадка в исполнении Фьюри выглядела вполне рабочей. И я кивнул восходящей. «Молодец, научилась». А она ответила широкой улыбкой. «Остаешься в машине. Импеллеры не глушить. Все внимание на внешние камеры. Аппарель по команде». Теневые земли встретили нас мраком и холодом, норовящим просочиться в каждую щелочку. Земля напоминала вулканический песок, а в сумраке шевелились черно-фиолетовые шипастые заросли, похожие на когтистые лапы. Окрестности отличались от теневых земель, в которых я бывал ранее. Но, кажется, ничего опасного. Мои навыки и активированные руны не засекли рядом угрозы. Капсула оказалась пустой. Криптора под сиденьем не было. Очевидно, колонист выбрался наружу. И произошло это не меньше 12-13 часов назад. Что случилось дальше, оставалось только догадываться. Скорее всего, землянин выпустил ракету, увидел чужие или пошел на вокс-сигнал других капсул. Юки быстро отыскала следы, уходящие в заросли. Несколько клочков серых нитей, сломанные или обрубленные ветки, перевернутые камни. Мы осторожно прошли шагов 30, а затем я резко остановился. Теневая лилия. Опасная трава. Юки познакомила меня с ней еще во время предыдущего путешествия. В нормальном состоянии я видел парочку издалека. Лилия представляла собой пепельно-серый, а местами полупрозрачный куст с огромным звездообразным соцветием на тонком стебле. Но хрупкость была обманчивой. Стоило приблизиться, и лилия раскрывалась, взрываясь очередями колючих ядовитых спор. Их стоило обходить, сохраняя расстояние не менее 50 шагов. Хотя Юки утверждала, что звездные лилии гораздо опаснее. Они могут передвигаться сами или быть полностью невидимыми. Вероятно, здесь произрастала одна из таких. Мои навыки даже определили бронзовый фрейм, но она больше не представляла опасности. Выжженное пятно окружали обгоревшие останки, на которых пировало несколько тенеподов. При нашем появлении они шустро бежали, что показывало хорошее знакомство с двуногими. Мне сразу же стало ясно. Трава уничтожена руной. У серого комбинезона не было оружия, способного нанести такого рода повреждения бронзовой траве. Кроме того, исчезла звездная кровь и ценные фрагменты. Юки, покрутившись вокруг, быстро обнаружила остатки споровых колючек и, самое главное, несколько отпечатков огромных трехпалых лап. «Что за тварь, на?» — поразился грохот. «На это Ракс», — коротко ответил я, вспомнив тех ездовых существ, что использовали когти. «Юки, что там?» «Человек с земли идти, наткнуться на траву, трава его ранить». Она указала на череду небольших темных пятен. «Но не сильная рана быть, а нападать, ползти, лежать тут». Она протянула мне пустую оболочку от картриджа медицинского инъектора. С зеленым стиком. Человек явно пытался нейтрализовать отравление. Понятно. «Затем приходить восходящий на торакс. Он убивать траву, забирать человек туда». Она вытянула руку, указывая в сумрак, где предположительно находились другие упавшие модули. Все было ясно. Как я и думал, те не успели первыми. Они забрали раненого колониста. И произошло это, судя по следам и останкам травы, как минимум несколько часов назад. Мелодия тревоги внутри меня набирала силу. Негативный сценарий Скай сбывался. Нужно было спешить. Может, еще? Нет. Возле других капсул тоже было пусто. Они сели аккуратно, ровно. Три спасательных и грузовой модуль. И теперь зияли распотрошенными недрами. Мародеры взяли все, что смогли, включая людей. Мы нашли следы небольшой схватки, множество отпечатков, рассказывающих о недолгой, но яростной борьбе. И самое главное — останки боевого синтетика, вооруженного гаусс-пулеметом. Таким же, как у Толи Грохота. Само оружие, понятно, исчезло, но блестящие титановые стрелки усеивали землю и близлежащие заросли. Юки сказала, что Майлз ранил нескольких животных и, возможно, воинов теней, после чего, очевидно, его уничтожили с помощью руны. Похоже, той же самой, что и лилию. Обгорелого андроида как будто разорвало пополам, а потом его для верности изрубили и истыкали холодным оружием. Также в нем торчало множество отравленных метательных игл, очень похожих на те, которыми когда-то парализовали меня. Я видел, как горестно качает головой Янь, выковыривая из синтоплоти остатки разбитого процессора. Каждый боевой Майлз в единстве был на вес золота. Еще нашлись разбросанные в беспорядке вещи, которые теневики явно сочли бесполезными. Раздавленная фляга, окровавленная майка, разорванная в клочья палатка, сгоревший генератор барьерного щита и несколько мертвых, явно подстреленных землянами, тенептиц и гнусов. Тварям они отпор дать сумели, а вот с другими разумными не справились. Картинка сложилась. Люди теней нашли и попытались пленить землян. Те оказали сопротивление. Благо, среди них был эксперт, которого сопровождал хорошо вооруженный Майлз-телохранитель. Но успешно противостоять восходящим колонисты, естественно, не могли. И были захвачены. После чего тени проследовали к отклонившейся капсуле и взяли раненого Лилии пленника. И произошло это все несколько часов назад. «Колонисты и груз захвачены народом теней», — констатировал я, когда все стало ясно. «Но мы можем успеть перехватить их по дороге». «Успеем?» «Если не ушли стрелой или порталом, успеем», — уверенно ответил я. «Направление знаем, с высоты найдем быстро, но наверняка придется драться. Все готовы?» «Наконец-то разомнем косточки по-человечески, ёпта!» Кровожадно ухмыльнулся Толя, поглаживая свою гаусс-турель. «Теневики или нет, своих надо вытаскивать», — добавил Инь. Остальные молчали или кивали. Но я сдержал взгляд на Юки. «Твой бывший народ, готово?» «Тень теперь быть из народа земли», — без улыбки ответил Юки. «Если быть бой, тень драться, Сигурд знает». «Тогда вперед. Моя уверенность основывалась не на интуиции или предположениях, а на расчетах Скай. Кагитор проанализировала всю имеющуюся информацию и выдала прогноз, отметив на карте вероятные маршруты и примерное время движения теневиков. Даже если они шли без отдыха, у нас еще было время догнать и перехватить их, пользуясь преимуществом скорости. Фьюри уже запустила дозорную руну, но теневые земли беспощадны. Через 10 минут острокрыла сожрали тени птицы. Оставалось надеяться на отправленный проверять второстепенные маршруты аспект. Мы быстро ободрали капсулы, забрав то, что оставили теневики. Для репликаторов колонии ценен был каждый килограмм альфа-пластика, пластали и земной электроники. И вновь подняли винтокрыл в воздух. Через час мы их обнаружили. Цепочка всадников на черно-фиолетовых тораксах достаточно резво пересекали пустошь. При нашем приближении, у них наверняка имелся слухач, теневики мгновенно рассредоточились и замерли, замаскировались, став почти невидимыми для визуального обнаружения. Решили спрятаться. Но нас таким образом было не обмануть. Винтокрыл со свистящим грохотом, пройдя над ними, в полукилометре резко развернулся и дал предупредительную очередь в землю, как бы обозначая невидимую границу. Видя, как Фьюри резво накидывает прицельные рамочки на алые силуэты цели, я приказал. «Огонь открывай только по команде. Можем зацепить своих. Садись метрах в 100 вон на этом пятачке и прикрывай группу. Если начнется, немедленно взлетай и работай с воздуха. Ясно?» «Еп-кап!» — кивнула Фьюри. За мрачной невозмутимостью напарницы ощущалась холодная решимость. На ее выучку и дисциплину можно было положиться. А уж кто-кто, а Фьюри точно выполнит приказ. Я же передал в десантный отсек. «Готовимся к выходу и боевому столкновению». «Какие приказы, командир? Сразу валим их к чертовой бабушке? Или сначала поговорим?» «Спокойнее, Толя», — осёк как кровожадного десантника. «У них четверо наших. Никакой стрельбы. Попробуем договориться». «Да это ж теневики, командир. Дохлый номерно». Я понимал, о чем он. Да, разойтись миром с коварными и опасными людьми теней, да еще и в их владениях, практически невозможно. Проще вырвать у Тигрекса и спасти добычу. Но Винсент приказал постараться обойтись без крови. И стоило хотя бы попытаться это сделать. Тем более кое-какие аргументы у меня имелись.